К началу Первой мировой Николай Степанович Гумилев, 1886-1921 годы жизни, был уже известным поэтом, одним из ярких представителей русской поэзии Серебряного века, создателем течения акмеизм, основателем цеха поэтов, в который кроме него входили Анна Ахматова, ее супруга, если кто не знал, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Сергей Городецкий, Елизавета Кузьмина-Караваева, будущая мать Мария и другие. Николая Степановича признали негодным к службе из-за косоглазия и хромоты. Но он упорно раз за разом штурмовал медкомиссию. Выучился стрелять с левой руки, целясь здоровым глазом. За свои деньги прошел курс верховой езды. В итоге он все же оказался на фронте в качестве вольноопределяющегося, привилегированного солдата в составе лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. Участвовал в сражениях в Южной Польше. За личную храбрость в ночной разведке был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В январе 1915 года был произведен в унтер-офицеры. В феврале поэт сильно простудился, получил воспаление легких и месяц лечился в Петрограде, но по выздоровлении опять вернулся на фронт. В боях на Западной Украине он заслужил свой второй Георгий, затем еще один, позже орден святого Станислава, 3-й степени с мечами и бантом. В марте 1916 года Гумилев был произведен в прапорщики, переведен в 5-й гусарский Александрийский полк. На фронте он не переставал писать стихи. И в 1916 году выходит его сборник «Колчан», где много поэтических строк о войне, о мужестве, патриотическом порыве защитить родную страну. В 1917 году из-за проблем со здоровьем поэт был отправлен в русский экспедиционный корпус в Париже, где служил адъютантом при комиссаре Временного правительства. В апреле 1918 года он вернулся в Россию. Годы до 1921 были наполнены творчеством, переменами в личной жизни. Развод с Анной Ахматовой и женитьба на Анне Энгельгард, преподавательской деятельностью. Он не скрывал своих религиозных и политических взглядов. Я убежденный монархист, за что впоследствии и поплатился. 3 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в участии в заговоре Петроградской боевой организации Таганцева. И в ночь на 26 августа расстрелян в числе 60 участников Таганцевского заговора. О причастности Гумилева к заговору Таганцева есть три версии. Официальная советская гласит, что Гумилев прямо участвовал в заговоре. Есть предположение, что поэт не участвовал в заговоре, а лишь знал о нем и не донес. Но вероятно, что никакого заговора вообще не было. Он был сфабрикован ЧК, начавший кровавую чистку после Кронштадтского восстания. Как бы там ни было, Гумилева расстреляли, и места его расстрела и захоронения до сих пор неизвестны. Один из чекистов оставил свидетельство гибели поэта. «Этот ваш Гумилев, нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу. Фанфаронство, конечно, но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж, свалял дурака, не лез бы в контру, шел бы к нам и сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны». В ЧК он держался мужественно. На вопрос конвоира, есть ли к камере поэт Гумилев, ответил: «Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев». Биография Константина Георгиевича Паустовского, 1892-1968 годы жизни, русского советского писателя, признанного классика отечественной литературы, интересна прежде всего как пример безотносительного замечательного литературного дара, того, что человек, попавший в мясорубку Первой мировой и гражданской войн, живший во времена страшных репрессий, остался верным своим идеалам. Не угождал, не предавал, не шел на сделки с совестью. журналист Валерий Дружбинский, работавший у Паустовского литературным секретарем в 1965-68 годах, в своих воспоминаниях о писателе Паустовский, каким я его помню, написал: «Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времен и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни одного письма или обращения клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться, и потому остался самим собой». Костя Паустовский учился в Московском университете и мобилизации в Первую мировую не подлежал. По законам того времени младшего сына не брали в армию, если были призваны старшие. А его два старших брата, Борис и Вадим, уже оказались на фронте. Какое-то время Паустовский работал кондуктором, вагонвожатым московского трамвая, но рвался на передовую. Осенью 1914 года началось формирование тыловых санитарных поездов, и будущий писатель добровольно начинает работать санитаром на одном из таких поездов, развозящих раненых по далеким от фронта городам. Он стойко выполнял тяжелую и грязную работу, хотя его тонкая душа страдала при виде ампутированных конечностей, бреда раненых и агонии. По его просьбе в 1915 году Паустовского переводят с тылового поезда на полевой, а затем в полевой санитарный отряд, с которым прошел длинный путь от Люблина в Польше до городка Несвеже в Беларуси. Паустовский был тяжело ранен в ногу во время артиллерийского обстрела в Несвеже. Выпал из седла, но успел ухватить поводье, и лошадь вытащил его к своим. Месяц он пролежал в госпитале в Несвеже. И там случайно в старой газете прочитал, что погибли два его брата. Убит на Галицийском фронте поручик саперного батальона Борис Георгиевич Паустовский. Убит в бою на Рижском направлении прапорщик Навагинского пехотного полка Вадим Георгиевич Паустовский. И погибли они в один день. После госпиталя Паустовский вернулся к матери в Москву. Потом они с матерью и сестрой уехали на Украину. В Киеве в декабре 1918 года его мобилизовали в войска гетмана Скоропадского. Когда в очередной раз власть в городе сменилась, его призвали в Красную армию, в караульный полк, набранный из бывших махновцев. Несколько дней спустя один из караульных солдат застрелил полкового командира, и полк расформировали. Все время Константин Паустовский не переставал писать. В качестве журналиста сотрудничал с газетой «Правда», журналами. Его рассказы и очерки появляются в прессе и выходят в книжных издательствах. Писательская элита принимает его в свои ряды. Власть относится к нему благосклонно, наградив в январе 1939 года за выдающиеся успехи в достижении в развитии советской художественной литературы орденом Трудового Красного Знамени. В начале Великой Отечественной войны Паустовский в качестве военного корреспондента оказывается на Южном фронте, где шли тяжелые бои. Рувиму Фройерману, писателю, напомню хотя бы его «Дикую собаку Динго» или «Повесть о первой любви», в октябре 1941 года он писал: «Полтора месяца я пробыл на Южном фронте, почти все время, не считая 4 дней, на линии огня». В середине 1950-х годов к Паустовскому пришло мировое признание. Он много путешествовал по Европе, какое-то время жил на острове Капри. В 1965 году его назвали одним из вероятных кандидатов на Нобелевскую премию в области литературы, которая в итоге была присуждена Михаилу Шолохову. Возможно, вручение Нобелевской премии Паустовскому в 1965 году не состоялось из-за того, что советские власти начали угрожать Швеции экономическими санкциями. Но вышло так, что вместо него был награжден Шолохов, являвшийся не только литературным гением, но и крупным советским литературным функционером. Но это не уменьшило, а, возможно, подогрело интерес к творчеству писателя. Обещанный пример. Паустовский был одним из любимых писателей Марлен Дитрих. В своей книге «Размышления» глава Паустовский, она описывала их встречу, которая состоялась в 1964 году во время его выступления в Московском Центральном доме литераторов. «Однажды я прочитала рассказ «Телеграмма» Паустовского. Это была книга, где рядом с русским текстом шел его английский перевод. Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышал, я уже не могла забыть. Мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного писателя. Когда я приехала на гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила о Пустовском. И вот, готовясь к выступлению, Берт Бакарак и я находились за кулисами. К нам пришла моя очаровательная переводчица Нора и сказала, что Пустовский в зале. Но этого не могло быть, ведь мне известно, что он в больнице с сердечным приступом. Так мне сказали в аэропорту в тот день, когда я прилетела. Я возразила, это невозможно, Нора уверяла. Да, он здесь вместе со своей женой. Представление прошло хорошо. По окончании шоу меня попросили остаться на сцене. И вдруг по ступенькам поднялся Пустовский. Я была так потрясена его присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не нашла иного способа выказать ему свое восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени. Волнуясь о его здоровье, я просила, чтобы он тотчас же вернулся в больницу. Но жена успокоила меня. Так будет лучше для него. Больших усилий стоило ему прийти, чтобы увидеть меня. Он вскоре умер, у меня остались его книги и воспоминания о нем. Он писал романтично, но просто, без прикрас. Я не уверен, что он известен в Америке, но однажды его откроют. Он один из лучших русских писателей, которого я знаю. Я встретил его слишком поздно. Согласитесь, такой отзыв дорогого стоит. И, возможно, подтолкнет кого-то открыть его повести, рассказы, роман романтики и автобиографическую повесть о жизни, которую он писал почти 20 лет, или положить букет этих цветов на его скромную могилу в Тарусе. Оказался на фронте Первой мировой и Валентин Петрович Катаев, 1897-1986 годы жизни. Известный русский советский писатель и поэт, драматург, журналист, киносценарист, герой социалистического труда, основатель и главный редактор журнала «Юность». Наверняка вы или вам в детстве читали сказку «Цветик-семицветик». А позже уже самостоятельно книжку «Белеет парус одинокий» или видели в экранизации 1937 и 1975 годов сериал «Волны Черного моря», рассказывающий о событиях 1905 года после подавления восстания на броненосце Потемкин, глазами двух друзей Пети и Гаврика, одесских Тома Сойера и Гека Фина. Это чтение увлекало несколько поколений советских детей. Будущий писатель с аттестатом за 6 классов 5-й гимназии города Одессы зимой 1915 года ушел на фронт добровольцем. Начал службу под Сморгонью, рядовым на артиллерийской батарее. Там шли тяжелейшие бои. Видимо, юноша показал себя с лучшей стороны, потому что был вскоре произведен в прапорщики. Дважды был ранен и отравлен газами. Летом 1917 года, после ранения в Керенском наступлении на Румынском фронте, Катаев попал в госпиталь в Одессе. Награжден двумя крестами, 4-й, 3-й степенями и орденом Святой Анны 4-й степени за храбрость. Ему был присвоен чин подпоручика, и он получил личное дворянство, не передающееся по наследству. На фронте Катаев начал писать. В прессе появляются его рассказы и очерки, посвященные фронтовой жизни. Забегая далеко вперед, упомянем вышедшую в 1979 году в «Новом мире» повесть «Уже написан Вертер», вызвавшую большой скандал. В ней, когда писателю уж было 83 года, Валентин Катаев открыл тайну о своем участии в белом движении и аресте, чего не знали о нем компетентные органы и власти, привечавшие мэтра советской литературы и не сомневавшиеся в его правильной биографии. Так автор признался, что в гражданскую служил в войсках гетмана Скоропадского, а позже в белой добровольческой армии генерала Антона Ивановича Деникина был командиром первой башни на бронепоезде «Новороссия». В самом начале 1920 года, еще до начала отступления добровольческой армии, Катаев заболел в Жмеринке сыпным тифом, был эвакуирован в одесский госпиталь, откуда родные забрали его домой. А по советским анкетам Катаев с весны 1919 года воевал в Красной армии. Но так ли это важно? В годы Великой Отечественной войны Катаев был военным корреспондентом, побывал в самом пекле боев, написал большое число очерков, рассказов, публицистических статей. Человек, не подвергающегося сомнению личного мужества, откровенно написал в одном из писем с фронта: «Опять обстрел. Немец бьет по батарее, словно гвозди вколачивает. Ужасное зрелище. Если вам кто-то скажет, что на войне не страшно, не верьте». Его рассказ тех лет «Отче наш» по праву считается русской литературной классикой. А повесть «Сын полка» долгое время входила в школьную программу. Сам писатель в своей главной книге считал автобиографический роман «Алмазный мой венец», 1978 год, в котором рассказал о литературной жизни страны, 1920-х годов, ее самых ярких представителях, правда, не называя подлинных имен, которые, впрочем, легко угадывались. Валентин Петрович Катаев умер 12 апреля 1986 года, на 90-м году жизни, похоронен на самом престижном кладбище Москвы, Новодевичьем. Саморазоблачение автора о своем белогвардейском прошлом, слава богу, на это решение правительства не повлияли.